О посещении музеев в Дании я ничего не слышала. Возможно, это у меня выпало из памяти. Но когда Николаевский рассказывает, что в Копенгагене, в музее, Николай Иванович наполнил портфель фотографиями картин старых мастеров, я вообще ставлю под сомнение пребывание Николаевского в Дании. Никакого портфеля у Николая Ивановича не было, да и фотографии из Копенгагена в Париж он не привозил. Николай Иванович говорил мне, что из Вены в Данию и Голландию его сопровождал Фридрих Адлер. О Николаевском же в этой связи он не упоминал. Когда точно знаешь, что человек лжет в большом, не веришь и в малом. Даже если Борис Николаевский в Голландии и Дании был, то почему же свободное время Бухарин проводил с ним, а не с членами советской делегации по покупке архива? В Париже я наблюдала исключительно официальные отношения между Бухариным и Николаевским. Смехотворным представляется рассказ о разговоре Николаевского с Бухариным по поводу завещания Ленина. Бухарин будто бы обратил внимание Николаевского на две свои брошюры «Путь к социализму» и «Рабоче-крестьянский союз» 1925 год и «Политическое завещание Ленина» 1929. Первая была написана в то время, когда взгляды Бухарина не оспаривались Сталиным, и положение Бухарина, казалось, было прочно. Поэтому, излагая взгляды Ленина, Бухарин не пользовался цитатами из его статей. «Политическое завещание Ленина» — речь на траурном заседании, посвященном пятой годовщине со дня смерти Ленина, когда Бухарин был уже под обстрелом Сталина, поэтому Бухарин цитирует в ней последние работы Ленина. В этом и было главное различие между первой и второй брошюрами Бухарина. Николаевский утверждает, что первую работу он не читал. Это дает ему возможность сконструировать целый разговор. Совершенно невероятно, чтобы больной Ленин вызывал к себе Бухарина и уводил в сад, несмотря на протесты жены и врачей. Это никак не соответствует характеру Бухарина, его отношению и к Владимиру Ильичу, и к Надежде Константиновне. Бухарин один из немногих бывал у Ленина и беседовал с ним в то время, когда тот уже был тяжело болен. Но только тогда, когда это было разрешено врачами. Николай Иванович рассказывал мне, что однажды он вместе с Зиновьевым ездил в горки и видел больного Ленина сквозь забор. Николаевский беззастенчиво извращает факты, касаясь вопроса о суде над правыми эсерами. Он утверждает, что Бухарин по собственной инициативе завел разговор об этом процессе, происходившем в июле-августе 1922 года, еще при жизни Ленина. Николаевский сообщает, что правых эсеров судили за борьбу в целях передачи власти учредительному собранию. Однако о том, какими методами они пользовались, он умалчивает. Примечание. На процессе в вину партии правых эсеров вменялись террористические акции. В июне 18 года эсером был убит комиссар печати и пропаганды Володарский, а 30 августа председатель Петроградской ЧК Урицкий. И в тот же день, 30 августа, террористка Каплан совершила покушение на Ленина и тяжело его ранила. Правые эсеры вошли в контакт с мятежными чехословацкими войсками и с их помощью создали на территории Поволжья, на юге-востоке страны, в Сибири, целый ряд независимых от советской власти правительств. Получали деньги от французской миссии через французского дипломата, бывшего посла Франции в России Нуланса. Меньшевики тоже боролись против разгона учредительного собрания, но борьбу за свои взгляды вели исключительно пропагандистски, и за это их никто не судил. Что касается Бухарина, то он был одним из активнейших сторонников роспуска учредительного собрания, которого он миновал уничижительно учредиловкой. Позиция Бухарина, его речи и статьи об этом были, конечно же, хорошо известны Николаевскому. Как же развивались события на процессе правых эсеров? Примечание. Подробности я узнала от члена большевистской партии с 1903 года Рубена Катаняна, одного из защитников от ЦК РКПБ на процессе правых эсеров.